Глава 14. Антон. Смотрю на часы в углу экрана телевизора и кручу головой, разминая затекшие мышцы шеи. Надоел этот ящик, напичканный идиотскими сериалами. Поднимаюсь на ноги и прохожусь по палате. Я не привык без движения. Тренировки два раза в день давно плотно вошли в мой график, а сейчас я ощущаю себя овощем. Изучив территорию вдоль и поперек, выхожу в коридор на поиски приключений. Все лучше, чем сидеть в четырех стенах. Медсестра на посту приветливо улыбается мне, киваю в ответ и прохожу мимо. Хорошо, хоть цветочной нет, а то уж больно она навязчивая. Моя-то куда делась? Подумаешь, подрались, с кем не бывает. Чего теперь обижаться? Яна как сквозь землю провалилась. Чтобы хоть как-то себя развлечь, рассматриваю всякую хрень на стенах. Фотографии до и после, плакаты какие-то. Даже зависаю на одном из них и читаю надписи. Прикольно сделали. «Ты еще и читать умеешь?» За спиной раздается насмешливый голос Яны. На ловца и зверь бежит, расплываясь в улыбке и оборачиваюсь. «Исключительно комиксы. Так и знала, что ты стал двоечником», — не сдерживает лукавую улыбку. «После того, как ты ушла из школы, я потерял покой и сон. Подыгрываю ей. И, конечно, скатился. Смотрю на нее и едва не давлюсь смехом. Синяк все же проявился. И довольно заметный, хорошо зарядил, эффектно. Сказочник. Небрежно хмыкает Яна. Еще какой. Киваю на поднос в ее руках. Помочь? Спасибо, обойдусь. Закатывает она глаза. Ты уже мне помог. Но я же не специально. Тяну с укором. Не против, если я с тобой похожу? Зачем? Понаблюдаю, как ты работаешь. Неопределенно пожимаю плечами. Все интереснее, чем идиотский сериал. Ну пойдем. Яна ходит из палаты в палату, раздает таблетки, делает уколы и ставит капельницы. А я за ней, как верный пес. Наблюдаю со стороны и невольно улыбаюсь. Она помогает то одному, то второму, а сама светится изнутри, словно солнце. Невольно любуюсь ей. Такая добрая и отзывчивая. Все ее любят, хвалят, а я просто пялюсь, как придурок, и не могу найти слов, чтобы выразить, что чувствую в данный момент. «Так и будешь за мной следить?» Усмехается она и выходит из последней палаты. Надеюсь, обход закончен. Я не слежу, а морально поддерживаю. Очень смешно. Яна смотрит на часы. Уже обед. Проголодался? Не могу сказать, чтобы очень, но мысль, что Лапина бросит остальных пациентов и уделит внимание лично мне, очень приходится по душе. Какая отрава там сегодня? Насмешливо изгибаю бровь. Понятия не имею. Смеется Лапина. Будешь? Из твоих рук все что угодно. Смотрю ей в глаза и опасно приближаюсь. «Какой же ты льстец!» — цокает она языком и ловко уходит в сторону. «Вообще-то это правда. Яна лишь закатывает глаза и качает головой. Не верит. Я и сам себе не верю. Да и не особо понимаю, для чего мне это все. От скуки, наверное. Иди в палату, я скоро приду». Она проходит мимо. «Ролевые игры?» — кидаю ей вслед и негромко посмеиваюсь. «А тебе я гляжу мало». Яна оборачивается и выразительно выгибает бровь. Моя щека невольно начинает гореть, словно пощечину я получил только что, а не утром. «Стопэ, Буян!» Прикрываю лицо двумя гипсами. «Я все понял». «То-то же!» — хмыкает Яна и уходит из отделения. «А мне ничего не остается, как вернуться в палату. Падаю на кровать и утекаю мыслями куда-то далеко. Сам не до конца осознаю, что происходит, но мне отчаянно чего-то не хватает. Дверь без стука открывается, а Лапина появляется в палате с подносом в руках, на котором стоят тарелки с моим обедом. По инерции сажусь, чтобы ей помочь, но, получив многозначительный взгляд, остаюсь сидеть на месте и не мешать. «Рассольник, макароны по-флотски и компот», — говорит Яна, а меня передергивает от каждого слова. «Я такое в мирное время не ем». Какая вкуснятина!» — натянуто улыбаюсь. «Не поясничай, вдруг это вкусно. Ты сама в это веришь?» С сомнением наблюдаю за тем, как Яна зачерпывает ложку супа с перловой кашей и ощущаю, что мой желудок не готов к таким экспериментам. «Если честно, не очень», — смеется она. Тошнота невольно подкатывает к горлу. «Смилуйся, давай хотя бы без этой жижи обойдемся». Делаю глаза, как у кота из Шрека, и умоляюще смотрю на свою мучительницу. «Ну ладно». Сжаливается Яна и отставляет тарелку в сторону. Точнее, меняет ее на другую. Но это придется съесть до конца. Договорились. Макароны хотя бы пахнут прилично, да и выглядят вполне сносно. «Открывай рот», — командует она, и я послушно исполняю. Жую и с удовольствием глотаю. Надо же. «Вкусно. Попробуй». «Я схожу на обед», — улыбается Яна и набирает следующую ложку. «Нет, ты сейчас попробуй». Рефлекторно подталкиваю ее руку, снова не рассчитываю габариты, и макароны из ложки рассыпаются на колени Лапиной. «Красовский!» — возмущенно взвизгивает она и вскакивает на ноги. «Ну что ты творишь?» «Прости», — смеюсь я. «Никак не привыкну, что я теперь несколько больше». «Убери руки, а то есть будешь сам», — строго отчитывает меня. «Из собачьей миски». «Какая ты жестокая, зато справедливая». Присаживается обратно и набирает в ложку макароны. Спорный вопрос. Осторожно забираю еду губами и смотрю Лапиной в глаза. «А ты что на Новый год делаешь?» «А что?» — хмыкает она. «Пригласить хочешь?» «А если хочу, то что?» Хитро прищуриваюсь. «На самом деле у меня нет никакого плана, но что-то подсказывает, что он очень быстро появится». «Ничего», — усмехается Яна. «Работаю я. И в Новый год, и все праздники». Да уж, не повезло девчонке. За что ее так? Молодая же совсем. Наверняка планы были какие-то. Может, попробовать отмазать ее? В коридоре слышатся тяжелые шаги. Дверь без стука открывается. Яна замирает с ложкой у моих губ, и мы синхронно оборачиваемся. Отец? С чего бы вдруг? Здравствуйте. Робко бросает Лапина и отводит глаза. Выйди. Сухо бросает он, и меня передергивает от тона. Но я... «Я сказал, выйди!» — рявкает отец, явно не собираясь спорить. Яна вздрагивает, оставляет тарелку на тумбе и трусливо сбегает. «Так, и что это за закидуны? Со своими игрушками могу играть только я сам.